Глава 23. Плата за вызов. Штурм начался после обеда. Все 300 атакующих бросились на часть со всех сторон. Противник заметил нас раньше. Хлестнули автоматные очереди с вышек. В ответ повстанцы открыли огонь из пулеметов, и через несколько минут орудия на вышках замолкли. Невысокий, всего метра полтора забор, окружающий воинскую часть противника, преодолели без труда. Старая кирпичная стена уже почти вросла в землю, укоротившись как минимум на полметра, поэтому препятствием не стало. А проволочные ворота, сквозь которые отлично просматривался двор с носившимися по нему военными, просто снесли. По части ударили залповым огнем, и толпа штурмовиков помчалась вперед, беспорядочно стреляя на ходу из автоматического оружия. Солдаты неприятеля бросились в рассыпную, но стрелки рванули к боевой технике. Часть нападавших уже успела убежать внутрь, когда оборонявшиеся опомнились и стали отвечать. Завязалась перестрелка. Неожиданно загорел крупнокалиберный пулемет БТР, расметая всех на своем пути. Защелкали пули, отрывая руки, ноги, пробивая тела. В ответ бухнул гранатомет, и верх БТР разлетелся исковерканными кусками железа. Раздался еще более мощный взрыв, и машина превратилась в огромный, полыхающий изнутри факел. Обученные советскими военными повстанцы устремились к зданиям, поливая огнем не успевших скрыться солдат. Однако один из трех стоявших в открытом боксе танка вдруг завелся и пыхнул отработанными газами и, подпрыгнув, резко стартанул с места. Вылетев из бокса, Т-34-85 тут же подмял гусеницами пару не успевших отпрыгнуть в сторону негров и помчался дальше, поливая из станкового пулемета пространство впереди себя. В рядах штурмовиков тут же возникла паника. Увидев летящий навстречу им танк, повстанцы шарахнулись в разные стороны, спасаясь от смертоносной машины. Ошметки тел нерасторопных бойцов перемешивались с землей, крутясь на траках и вызывая ужас в глазах нападавших. Вновь громыхнул гранатометный выстрел, но на этот раз стрелок промахнулся и, бросив к чертям собачьим свое оружие, помчался прочь, сверкая пятками. Меж тем ожил и второй танк. Лязгая звеньями гусеницы, он вылез из бокса и дал залп в сторону забора. Взрыв снаряда буквально разнес стену. Куски старого кирпича долетели и до нас, забарабанив по спинам залегших в траве солдат. Мне тоже нехило прилетело. Тут же почти в упор грохнул второй выстрел, превращая фарш и еще несколько бойцов. С наших позиций было отлично видно все происходящее. Повстанцы вели беспорядочный огонь, кидали гранаты и стреляли из гранатометов. Но сила оказалась не на их стороне. Подорвав БТР гранатометным выстрелом, штурмовики так и не справились с танками. И те пошли в контратаку, погнав перед собой толпу, что буквально за несколько секунд превратилась в обыкновенное человеческое стадо. Со стороны это действительно выглядело так, словно две огромные пастушьи собаки загоняют в овчарню непослушных овец. В нескольких местах забор был уже разрушен, и теперь толпа, абсолютно позабыв о своей цели и поставленных задачах, дружно ломанулась прочь. Кто-то нырял в дыру, часть штурмовиков устремилась к воротам, но большинство просто перелезало через невысокую стену. Нашлись даже спортсмены, что преодолевали препятствия одним огромным прыжком. Я, конечно, многое видел, однако такого точно не припомню. Треск автоматных очередей сменился эхом орудийных выстрелов. Все смешалось в доме негров. Танкам больше особо стрелять было некуда, а по пехоте, как по воробьям, бессмысленно. Пехоту надо давить. Вот они и утюжили двор части, взрывая траками землю и раскатывая попавшихся под гусеницы раненых бойцов. Следом, прикрываясь корпусом бронированных машин, бежали солдаты, ведя прицельный огонь по убегавшим штурмовикам. Напавшие на воинскую часть повстанцы стали отступать, спасаясь от неминуемой гибели. Правда, ни о каком организованном отступлении речь даже не шла. Управляемым остался только резерв под моим командованием. Вслед за драпающими повстанцами устремились и оба танка, третий, видимо, так и не завелся. А через некоторое время из ангара выкатились два БТР-40, увешанные солдатами, как безвкусно оформленная гирляндами новогодняя елка. Ощутив на себе всю мощь огня крупнокалиберных пулеметов и неся невообразимые потери, повстанцы без оглядки бросились прочь. Грохоча гусеницами и пыхая огнем из всех имевшихся стволов, танки начали преследование. Некоторые штурмовики еще отстреливались, хотя всем было уже ясно, что исход боя предрешен. Настало мое время. Привстав, я заорал. «По первому танку! Всем гранатометчикам огонь!» Двое повстанцев встали и, направив свой РПГ-7 на первый танк, выстрелили. Вырвавшиеся из стволов снаряды, обгоняя друг друга, рванули вперед, оставляя позади себя хвост ракетного пламени. Первая граната попала в пулемет танка, заставив его заткнуться. Второй же снаряд угодил в башню и прожег ее. Детонировал боекомплект и раздался еще один оглушительный взрыв. Рвануло так, что башню сорвало и откинуло далеко в сторону. Вверх устремился яркий сноп огня, заживо сжигая тела экипажа танка. «Огонь, гребаные негры! Огонь!» — орал я. «Огонь, суки!» Я не уверен, можно ли было разобрать хоть что-то в этой канонаде, но со всех сторон послышались короткие и длинные автоматные и пулеметные очереди. Повстанцы открыли ответный огонь, словно услышав мою команду. «Огонь! Огонь! Огонь!» — надрывался я в животном крике. «Огонь!» Кто-то не выдержал напряженности боя и бросился бежать. «Смерть предателям!» — крикнул я, и длинная автоматная очередь прервала бег труса, сбив на ходу и швырнул сломанное тело в высокую траву. «Огонь! Огонь! Огонь!» Негры, как убегающие, так и атакующие, бросились в разные стороны или попадали на землю, чтобы тут же начать огрызаться короткими очередями. А меня накрыло. Второй танк, лязгая ржавыми гусеницами, неумолимо двигался прямо на меня. «Да хер тебе, хер! На, падла, получай!» Гранатомет, что все это время висел за спиной, молниеносно оказался в моих руках. Танк, стреляя из пулемета, ехал в мою сторону, но пулеметчик промахнулся, и очередь прошла чуть левее. Коротко вскинул гранатомет к плечу, я на мгновение прицелился и нажал на спуск. Выстрел попал в башню танка и прожег ее, взорвавшись внутри. Танк загорелся, распахнулись люки, и из них полезли танкисты. Скинув на землю гранатомет, я взялся за автомат. Вид полыхающих танков несколько поубавил пыл атакующих сомалийцев, а повстанцы, наоборот, воспряли духом и дружно поддержали меня автоматными очередями. Ливень металла и огня накрыл наступающих солдат и отбросил их назад. Еще две гранаты полетели в сторону врага, подорвав кирпичное заграждение и взорвавшись где-то во дворе части. Последнюю свою гранату я попридержал и, отбросив автомат, подхватил чей-то пулемет. Мои три десятка сдержали наступающих, дав остальным возможность смыться. Но и нам пора. Поэтому, поливая автоматным огнем стан неприятеля, мы стали отступать. Периодически отстреливаясь из пулемета, через десяток минут я со своими бойцами оказался на безопасном расстоянии. Оценив состояние выживших, скомандовал догонять других повстанцев, что без оглядки неслись вперед. Долгое время нас никто не преследовал, но вот издалека послышался комариный звук работающего на пределе своих сил танкового двигателя. Вскоре показалась одинокая башня Т-54, а вслед за ней, неуклюже переваливаясь на ухабах, ползли два БТР-40, на броне которых виднелось по пулемету КПВ 14,5 мм калибра. Я оглянулся. Остатки нашего отряда уже почти добрались до грузовиков. Мой резерв бежал самым последним, время от времени тревожно оглядываясь на преследователей. Командира всего отряда я нигде не заметил, зато видел своего сотника. Его разорванный пулеметный очередью труп орошал своей кровью небольшой пятачок земли возле ворот воинской части. «Занять оборону!» — выкрикнул я. Но куда там? Большинство несостоявшихся штурмовиков припустило лишь еще быстрее. Даже пристрелить никого не удалось. Ну да ладно. Потом это сделаю, если выживу. Несколько человек из моих трех десятков все же послушались и задержались, рухнув в сухую жесткую траву. Понятно, что автоматная очередь танка как слону дробина, но хоть так. Поискав глазами гранатометчика, я заметил лишь одного, и, о чудо, даже с гранатометом в руках. Второго нигде не было видно, потеряшка черная. Хотя, может быть, я зря клевещу на него, и он где-то лежит с пробитой пулей ключицы и истекает кровью. Война никого не бережет и не допускает снисхождения, она берет все сполна и в полной мере. Странно слова. Война, смерть, жестокость — все женского рода. Однако воюют не женщины, а мужчины. Правда, есть еще любовь, жизнь, доброта. Вот так и живут по соседству война и любовь. Смерть и жизнь, жестокость и доброта. Нет, все-таки у войны не женское лицо. Танк меж тем увеличил скорость, изо всех сил стараясь нагнать нас, и вскоре оказался совсем рядом. «Стреляю БТР!» — заорал я своему коллеге по оружию. Тот, дрожа всем телом, кивнул и направил оружие на одну из бронемашин. «Стреляй, сука!» — повторил я, прикладывая к своему плечу гранатомет и щуря левый глаз. Прицел словно чуть приблизил танк, четко показав его небольшую, сплюснутую книзу башню. Так что цель была видна очень хорошо. В это время пулеметчик из танка открыл огонь трассерами, поджигая сухую траву. «Бабах!» — ударил гром гранатометного выстрела, и один из БТР застыл на месте, запылав, как сток сена. Гранатометчик оказался не промах. «Ай, молодца!» Я тоже нажал на гашетку. Дернулся в руках гранатомет, и граната, сорвавшись, полетела в смертоносную машину, ударив под башню. Взрыв заставил танк остановиться, и из раскрывшихся люков наружу поспешно стал убираться экипаж, стряхивая со своей одежды пламя. Однако всего этого я уже не видел. Злобными осами вжикнули пулеметные пули, выпущенные из танкового пулемета за мгновение до моего выстрела. В меня попали сразу две. Одна прошила плечо, разорвав все мышцы, а другая ударила в лицо, по касательной порвав щеку. От удара этих пуль меня отбросило назад, а плечо и лицо пронзила ослепительная боль. На какое-то время я даже потерял связь с реальностью. Еще несколько минут понадобилось мне на осознание своего ранения. Левое плечо быстро немело, по нему ручьем стекала кровь, исчезая на земле. Левая щека практически свисала лохмотьями, и кровь из нее заливала шею и уже струилась по груди. Но мне было плевать. Главное, что я подбил танк, да и подбитый моим бойцом БТР тоже чадил грязно-черным дымом. Протянув руку к ближайшему повстанцу, я дико завращал глазами, не в силах произнести ни слова. Наверное, со стороны я выглядел очень страшно, но боец меня понял. «Сюда!» — еле слышно просипел я, и он подскочил ко мне. «Перевяжи!» Одной рукой я попытался оторвать кусок от рубашки, однако повстанец, имени которого я не знал, сделал это вместо меня. Помогая себе ножом, он располосовал ткань и стал перевязывать мои раны. Не обращая на него внимания, я потянулся здоровой рукой к подсумку, чтобы достать флаконы с лекарствами. Повстанец перевязал меня, закрыв кровотечение, а я, наконец-то, достав нужный мне бутылек с лекарством, судорожно сглатывая, выпил его целиком. В голову аж шибануло от мерзкого укуса и ядреного запаха. Приложив кусок тряпицы к щеке, я оставил на земле уже бесполезный гранатомет и достал спрятанный доселе пистолет, махнул им в сторону оставшегося БТРа. «Вперед, суки! Вперед!» Изо рта вырвалось только шипение и сипение, как у гуся. Неровная цепь остановленных мною воинов поднялась с земли, и, подгоняемая страхом и моим пистолетом, пошла вперед, стреляя изо всех стволов. Они не жалели боеприпасов, давя на спусковые крючки автоматов и выстреливая все, что осталось. Солдаты противника ответили встречным огнем и ударили по нам из пулемета. Не успели мы сделать и 10 шагов, как повстанцы рядом со мной буквально разорвало крупнокалиберной пулей, пробив живот и выпустив наружу сизые кишки. Мельком взглянув на его распоротый живот и раскроченную пулями грудь, я пошел вперед, держа перед собой пистолет и непрерывно стреляя из него. Все 15 патронов улетели в направлении пулемета. Стреляли и другие бойцы, и отнюдь не из пистолета, так что результат не заставил себя ждать. Первым, едва наши пули пробили триплекс БТРа, покинул поле боя его водитель. Следом, увидев, что его напарник внезапно светился вниз, получив пулю, ломанулся и пулеметчик, бросив и товарища, и пулемет. До БТРа я дошел на морально-волевых. Упершись рукой в бок машины, я уцепил первого попавшегося мне повстанца. «За руль! Любого! Остальным в кузов и ходу до грузовиков! И меня не забудьте!» После чего потерял сознание. Водитель нашелся, и БТР, подбирая на ходу всех своих, рванул на запад, все больше увеличивая скорость. Кузов вскоре оказался забит до отказа, но на соседство со мной никто не претендовал. Наоборот, все старались держаться подальше. Я сидел возле левого борта, опершись о стенку, и пространство рядом со мной было свободно. А еще я улыбался, обнажая зубы в каком-то дьявольском оскале и почти не чувствуя никакой боли. Да, шок — это по-нашему. Но все проходит, и шок тоже не вечен. Болтаясь в кузове, я какими-то урывками то терял сознание, то приходил в себя. А в редкие минуты просветления ругался и тыкал во всех подряд стволом пистолета с откинутой затворной рамой. Бойцы отшатывались, потом успокаивали меня тем, что мы уже едем, и преследователей нигде не видно. Дальнейший путь я запомнил плохо. БТР добрался до ожидающих нас грузовиков, меня перегрузили в кузов одного из них, и остатки отряда направились в полевой лагерь. Число повстанцев значительно сократилось. Многие погибли, но еще больше оказалось раненых. Никто даже не заботился их судьбой, бросив там, где настигла пуля. Дальше у меня начался бред, но я все же успел выпить еще парочку флаконов, после чего окончательно вырубился. На вторые сутки отряд добрался до нашей базы. Меня практически вынесли, ранение все же оказалось тяжелым. И хотя кость оказалась не задета, я потерял много крови. Неделю я лежал, зализывая раны, пока не смог прийти в себя и начать самостоятельно передвигаться. О моем, не побоюсь сказать, подвиге говорил весь лагерь. Благодаря полусотне резерва отряд повстанцев сохранил боеспособность и вернулся. Сильно, почти в половину поредевший, но вернулся. Миссию я свою выполнил, теперь оставалось лишь прийти в чувство и выздороветь. Еще неделю я боролся с последствиями ранения, пока мои плечо и щека не зажили окончательно. Раны оставили после себя рваные рубцы, что все еще иногда сочились сукровицей. Едва оклемался, я посетил старейшину. Следующим по плану стоял капитан Сергей, пока тот не успел смыться в союз. А то знаем мы цену обещаниям. Обещать, как говорят русские, не значит жениться. В селении по поводу чудесного выздоровления сына вождя собрались все его многочисленные родственники. Зарезали несколько баранов и козлов, и теперь их туши вертелись на вертелах, распространяя вокруг аромат готовящегося жареного мяса. Помимо мяса присутствовало много еще каких-то блюд, а также банановая водка и банановое пиво. На земле постелили дорожки для дорогих гостей и простые вязаные циновки для обычных гостей. Старейшина принял меня со всем вниманием и почтением, усадил рядом с собой. Понюхав со скепсисом пива, я решил отказаться от него в пользу более чистой водки. Раны только заживали, и процесс не обещал стать очень быстрым. Особенно беспокоила меня рана на щеке. Пуля сильно дернула ее, да так, что позже пришлось заживать наживую. И щека заживала очень плохо. Лечебные эликсиры, конечно, делали свое дело, однако будет теперь бинго со шрамом, а не с гладкой и толстой мордой. Пригласили на званый ужин и капитана Сергея. Пришедший немного позже остальных, он уселся на почетном месте справа от меня, и когда настала возможность, поговорил. «А твои эликсиры — сильная вещь, отзывы самые лучшие, пожалуй, я куплю их у тебя, еще и своим товарищам расскажу». «Расскажи, но ты мне обещал совсем другое». «Поехать в СССР? Я своих слов не отказываюсь, тем более ты показал себя великим воином. Мне уже рассказали. Но этого мало. Нам нужны люди, которые смогут найти и повести с собой последователей». «Ты выполни обещание, а люди найдутся!» — на очень ломаном русском ответил ему я. «Так ты и русский выучил, я смотрю». «Да, чуть-чуть». «Это уже лучше. Но все равно мало, чтобы убедить посла отправить тебя учиться. Ведь за тебя не будет просить государство. От меня подарок ему. Лекарство. Лечит все». «Понял. Тогда точно все получится. А на кого ты хочешь пойти учиться?» «Воин-офицер. Танкист». «Танковый, значит? Пушка стрелять? Или артиллерийская?» «Арт-арт!» — закивал я головой. «Ну что ж, неплохой выбор. Хотя я бы тебе пехотный посоветовал или ВДВ. Но, боюсь, не твою это, да и не потянешь ты ВДВ». «Ну, ВДВ, голова слабая». «Ну-ну», — сомнение посмотрел в мою голову, — проговорил капитан. «Ладно, жди вызова, тебе сообщат об этом из Эфиопии». Я кивнул. Дальше было не очень интересно. Ели, пили, плясали, замасливали духов и так далее. Капитан через 2 дня уехал, а я остался залечивать раны. Я не сомневался, что мне пришлют вызов или как там эта хрень называется. Поеду учиться в Советский Союз. Вот повезло так повезло. Увижу все воочию своими глазами. А то начитался всякой литературы про попаданцев в СССР. Что ж, посмотрим. Читал Александр Сидоров.